Падение лесного короля. Следователь районной милиции капитан Коньков вызван был ни свет ни заря в прокуратуру. Звонил сам начальник. Седлай, говорит, мальчика и поезжай к прокурору, он тебя ждет. Утро было дождливым и по-осеннему зябким. Пока Коньков сходил на колхозную конюшню, где стоял его мальчик, пока ехал по глинистой скользкой дороге в дальний конец районного городка у Игуна в прокуратуру, успел промочить макушку, фуражку пробило, и брюки промокли. Снизу, на самом сиденье, вода подтекала с плаща до седло. Вода была холодной, это почуял Коньков ляжками, и от шеи лошади начал куриться порог. Коньков привязывал гнедого, потемневшего от дождя, Мерина под самым навесом крыльца и говорил ему виновато, будто оправдываясь. «Ты, мальчик, не сердись на меня, такая у нас с тобой работа, машина не ходит, а мы топай. Ни дворов для тебя, ни коновязи. Анахронизм, говорят, пережиток прошлого, а вот приспичит, давай, мол, седлай этого чудо-богатыря». Лошадь, словно понимая сетования хозяина, согласно мотнула головой. Капитан очистил от глинистых ковлак сапоги об железную скобу и вошел в прокуратуру. Районный прокурор Савельев, крупный носатый мужчина лет за 30, из молодых, как говорится, но решительных, встретил Конькова по-братски, вышел из-за стола, тискал его за плечи и басил. «Да ты вымок до самых порток! Снимай плащ, погрейся вон у печки! Ну и льет! Каналья, а не погода!» «Что у тебя приспичило? Тормошишь ни свет ни заря!» Коньков снял плащ, кинул его на широкий клеенчатый диван, а сам подошел и прислонился руками к обитой жестью печки. Он был в форменной одежде и в яловых сапогах. Высокий и поджарый, в просторно свисающем сзади кителе, он выглядел юношей перед массивным Савельевым, хотя и был старше его лет на 10. «Звонил твоему начальству. Говорю, Коньков нужен, срочно. А он мне, у тебя что, своего следователя нет? Мне, говорю, спец нужен по лесным делам. Коньков у нас один таежник». «А чего в такую рань?» «Глисер ждет у переправы. Почту везет геологам и тебя подбросит». «Что за пожар? Куда ехать?» «На Красный перекат». «Эге! За 200 верст киселя хлебать, да еще в такую непогодь. Глиссер крытый, не течет, не дует». «Тогда глиссера до той самой переправы ни один газик сейчас не доплывет. Дороги сплошная глина да болото. Вон что творится», — кивнул на окно. «Поэтому и вызвали тебя на лошади». Коньков поглядел на свои мокрые брюки, вздохнул. «Спасибо за доверие», — и криво усмехнулся. «Что там стряслось? Тайгачья на месте не провалилась?» «Чубатова избили. Говорят, не встает». «Какого Чубатова?» «Того самого, нашего лесного короля. Ну и бог с ним. Отлежится, сам хорош. Я слыхал, ты его недолюбливаешь. А мне что с ним, детей крестить? Вроде бы на подозрение он у тебя. Не то спрашивал, не то утверждал Савельев. Слухи об этом несколько преувеличены, как говорил один мой знакомый журналист. Просто знаю, что он сам не одну потасовку учинял. Девок с ума сводил. Все с гитары, менестрель, ни кола, ни двора. По-вашему, романтика, по-моему, бродяга». «Ты ему вроде бы завидуешь. Сам ходил в писателях», — хохотнул Савельев. «Да пошел ты со своими шутками». Коньков и в самом деле работал когда-то в Приморском отделении Союза писателей шофером. И в газетах печатался. Даже песню сочинили на его стихи «Горят костры над черной водой». В то далекое время он поступил на юридический факультет и уволился из милиции, кем он только не работал за эти долгие годы. И газетным репортером, и рабочим в геологических партиях, и даже городским мусорщиком, шофером на ассенизаторской машине. Повеселился, помыкался и вернулся-таки на круги своя, в милицию. В искупление первородного греха, непослушание, был отправлен в глухой таежный угол участковым, уполномоченным в самый захолустный район. Отстал от своих сверстников по училищу и в должности, и в звании, к 40 годам все еще ходил в капитанах. Наконец-то перебросили его в большой районный центр следователем. К репутации въедливого милиционера прилепилось еще прозвище «Чудик». На это, собственно, и намекнул Савельев этим насмешливым выражением, ходил в писателях. «А что, у Чубатова есть песенки «Будь здоров», сами на язык просятся», — продолжал подзадорить его Савельев. «Паруса да шхуны, духи да боги, новая мода на старый манер», — покривился Коньков. «Дело не в песнях. Гастролер он. Прописан в Приморье, живет здесь, не живет, гуляет». «Это ты брось, он еще молодой, пусть погуляет, а парень деловой, авторитетный». Коньков хмыкнул. «Артист-гитарист, поди из-за бабы подрались-то». «Не думаю. По-видимому, коллективка, избиение мастера». «Мастера-ла-мастера», — опять усмехнулся Коньков. «Это ты напрасно, Леонид Семенович. Что бы там ни было, а для нас он золотой человек». «Что, дорого обходится?» «Ты привык в тайгах-то жить, и лес вроде не ценишь, а мы, степняки, каждому бревнышку рады. Старожилы говорят, что у нас до Чубатова в райцентре щепки свежие бывало не увидишь. Не только киоск дощатый сбить, катки не найдешь. Бабы огурцы в кастрюлях солили. Вроде бы и тайга недалеко, 150 километров, а поди выкуси. Сплав только до железной дороги, а тому, кто живет ниже, вроде нас, грешных, ни чурки, ни кола. Добывайте сами, как знаете. И Чубатов наладил эту добычу. По 1000, а то и по 2000 кубиков леса пригонял ежегодно. Да вот хоть наша контора, вся отделка. Полы, потолки, обшивка стен — все из того леса. Дом культуры какой отгрохали, а сколько дворов для колхоза и совхоза построено из его леса, а ты, говоришь, артист. Ну ладно, золотой он и серебряный, но зачем туда следователя гнать? Что ему, примочки ставить буду? Я ж не доктор и не сестра милосердия. А допросить и его, и виновников я и здесь могу. Так беда не только в этом. Лес пропал, вот беда. Как пропал? Так. Недели 3 ждем этот лес, и вот известие, лес пропал. Лесорубы разбежались, бригадир избит. Что там, хищение, спекуляция? Расследуй. Сумма потрачена порядочная, больше 10 000 рублей. И постарайся, чтобы лес доставили в район, любым способом. — Это другой коленкор, — сказал Коньков. — А как же с лошадью? Не бросай же ее на перегоне. — Лошадь твою паромщик пригонит. — Давай, Леонид Семенович, двигайся. Эх-эх-эх. Коньков взял с дивана мокрый плащ и, морщась, стал натягивать его. Зимовье на берегу реки Шуги состояло из длинной и приземистой на 2 сруба избы, до широкого, обнесенного бревенчатым заплотом подворья, сплошь заваленного штабелями гнутых дубовых полозьев, допиленным брусом для наклесток саней. Лесник Фома Голованов, строгий и сухой, как апостол, старик, но еще по-молодому хваткий, тесал на бревенчатом лежаке полозья под сани. Поначалу шкурье снимал настругом, потом пускал в ход рубанок и, наконец, долото, выдалбливал узкие и глубокие гнезда под копылы. Погода стояла солнечная и тихая. Прохладный ветерок, прилетавший с рыжих сопок, трепал на нем бесцветные, как свалявшаяся кудель, волосы, сдувал с лежака стружки и гонял их по двору на потеху серому котенку да черному с белой грудкой медвежонку. Первым за летящей стружкой бросался котенок. Поймав ее и прижав лапкой к земле, он торопился разглядеть, что это за летучее чудо, но сзади на него тотчас наваливался медвежонок, хватал за холку и сердито урчал. Котенок вырывался и фыркал, отбегал, распушив и подняв кверху хвост. Медвежонок обнюхивал сдавленную стружку и, не находя в ней ничего интересного, снова бросался за котенком. Так они метались по двору, забавляя работавшего лесника. — Да, сказано, глупость она с детства проявляется, — думал старик. — Вот тебе кошка, а вот тебе медведь. Та с понятием живет, к человеку ластится, услужает. И недаром, глядь, и перепадает ей со стола хозяйского. А этот дуром по тайге пихтярит. Что не попадет ему, все переломает да перекорежит. Медведь он и есть медведь. И, не выдержав напора мыслей, начинал вслух распекать медвежонка. — Ну что ты за котенком носишься, дурачок? Ты сам попробуй поймать стружку-то. Ведь на этом баловстве и ловкость развивается. Но не стружку поймал, а завтра, глядишь, и мышку сцапал. Не то еще какую живность-то будешь, а ты только и знаешь, как другим мешать. Вот уж воистину медведь. Из дома вышла прилично одетая женщина лет 30, в хромовых сапожках, в коричневой кожаной курточке, в цветастом с черными кистями платке. Старик немедленно перекинулся на нее. — Что, Дарьюшка, томится душа-то? Она поглядела на широкий, пропадающий в синем предгорье речной плес и сказала. — Нет, не видать оказии. — У нас оказия как безобразие. От нашего хотения не зависит. На все воля Божья, — ответил старик. — Ты отдал мою записку геологам? — И записку, и все, что наказано, передал. Пришлите, говорю, доктора, какого ни наесть. Человек, говорю, пострадал за общественное дело. На ответственном посту, можно сказать. — А они что? — Да я ж тебе передавал. В точности исполним, говорят. И доктора, и следователя пришлем. — А ты сказал, что сюда надо, на зимовье. — Ну? — Второй день, ни души. Этак и сдохнуть можно, — тоскливо сказала Дарья, присаживаясь на чурбак. — Я же вам говорил, приезжайте все в мои лодки. — Чтобы они его до смерти убили? — Что, они звери, что ли? — Хуже, бандиты. — Столько вместе отработали, и на тебе, бандиты. — Работал он, а они дурака валяли. Стало быть, руководящая линия его ослабла. Вот они и дали сбой. Старик потесал, подумал и добавил. — Указание в каждом деле создает настрой. Какое указание, такой и настрой. Вдруг с реки послышался неясный стрекот. Дарья и Голованов поднялись на бугор и стали всматриваться вдаль. Глиссер показался на пустынной излучине реки, как летящий над водой черноголовый рыбничек. Он быстро шел по реке с нарастающим гулом двигателей. Напротив зимовья глиссер сделал большую дугу, со скрежетом выпер носом на берег и, утробно побульков, затих. Тотчас откинулась наверх боковая дверца, и, пригибаясь, стали выходить на берег пассажиры. Их было трое. Впереди шел капитан Коньков, а за ним с медицинской сумкой пожилой врач, и сзади водитель глиссера, малый, лет 25, в кожемитовой куртке и в черной фуражке с крабом. — Где пострадавший? — спросил врач, подходя к леснику. Но ему никто не ответил. Женщина протянула руку Конькову и сказала: — Здравствуйте, Леонид Семенович. — Здравствуйте, Дарья, — удивился Коньков, узнавая в этой женщине финансиста чуть ли не с соседней улицы. — А это лесник Голованов, — представила она старика, — хозяин зимовья. — Следователь уйгунской милиции, — козырнул Коньков. — А где бригадир? — В избе, — ответила Дарья. — Проводите, — сказал Коньков и сделал рукой жест в сторону зимовья. И все двинулись за Головановым. Бригадир Чубатов лежал на железной койке, засланной медвежьими шкурами. Это был светлобородый детина неопределенного возраста. Его русые волосы, обычно кудрявые, теперь сбились и темными потными прядями липли ко лбу. Серые глаза воспаленные сухо блестели. Запрокинутая голова напрягала мощную шею, посреди которой ходил кадык величиной с кулак. Лицо и шея у него были в кровоподтеках и ссадинах. Он бессмысленно глядел на окруживших койку и хриплым голосом бормотал: «Ну что, заткнули глотку Чубатову? Я вам еще покажу! Я вас, захребетники, шатуны, силы не хватит, зубом возьму, дармоеды!» Медик с озабоченным лицом, не обращая внимания на эту ругань, ощупывал его плечи, руки и ноги. Потом распахнул рубаху на груди, прослушал стетоскопом. Наконец сказал капитану: — Ран нету, кости целы. Обыкновенный бред, температура высокая, острая простуда. — Они его в воде бросили, мерзавцы, — сказала Дарья. — Кто-либо из его бригады есть на зимовье? — спросил Коньков. — Те разбежались, а последние двое уехали на моей лодке за продуктами, — ответил Голованов. — Накройте его, — сказал капитан, кивнув на бригадира, — и отнесите в глиссер. — А вы останетесь в избе со мной, — обернулся он к Даше. Голованов и моторист взяли Чубатова под мышки и за ноги. Врач помогал им, поддерживая больного за руку, и все вышли, тесня друг друга на высоком пороге. Коньков притворил за ними дверь, указал Даше на скамью возле стола. — Присаживайтесь. Сам сел на табуретку к столу, вынул из планшетки тетрадь. — Я вынужден задать вам несколько вопросов. Что вы здесь делаете? Уж не повариха ли работали в бригаде? Даша чуть повела плечиком, капризно вздернула подбородок. — Я работаю финансовым инспектором у уйгунского райфо. — Это я слыхал. А что вы здесь делаете? И в бригаде Чубатова находилась в командировке и помогала им в качестве экспедитора. — Что значит «в качестве экспедитора»? Какие обязанности? — Ну, обязанности разные. Дело в том, что бригада состоит на полном хозрасчете. Ей отпускаются средства для заготовки леса и на прочие расходы, связанные с производством, покупка продуктов, тягла, оборудование всякого. — И вы занимаетесь этими покупками? — Не совсем так. Я помогала оформлять трудовые сделки, как бы контролировала их законность, и некоторое оборудование приходилось завозить мне. — И сколько же вы находились в бригаде? — Всего месяц. — Значит, при вас случилась драка или нападение на бригадира? — К сожалению, нет. Я в ту ночь была в Кашихине, закупала продукты в сельпо для бригады. — И вы не знаете, из-за чего ссора произошла? — Вам лучше бы поехать на Красный Перекат. Там у дегейцев вам все расскажут. — Куда мне ехать и кого спрашивать, я сам знаю, а вас прошу отвечать на мои вопросы. — Вы со мной так разговариваете, будто бы я подследственная, — улыбнулась Даша. Избили человека, еще неизвестно, какие осложнения это вызовет. Вы знаете обстоятельства или причины драки и не хотите говорить. Как прикажете понимать это? Дело в том, что драка произошла из-за меня. Но вас же не было в ту ночь в бригаде. Окажись я в бригаде, может, драки не произошло бы. Значит, причина в обыкновенном соперничестве? Вроде этого. И кто же оказался соперником бригадира? Она опять кокетливо повела плечом. — Вы меня, право, ставите в неловкое положение, — усмехнулась она. — Уж так и быть, скажу, только вам, как представителю закона, по секрету. — Ну, скажите по секрету. Заведующий лесным складом Бабарыкин не ладил с бригадиром. — Какого лесного склада? — От Краснохолмской запани. — А при чем тут бригада лесорубов? Они же дрались. Лесорубы имели с Бабарыкиным общие интересы. Он оказывал влияние на бригаду и очень не любил Чубатова из-за меня. — Значит, он подговорил лесорубов? как бы натравил их. — Вроде того. — Они что же, дети, что ли, неразумные, избивать человека по наущению? — У них в бригаде были, конечно, и свои трения. Производство — дело сложное. — Трения из-за леса? — Не знаю. Я была у них всего месяц. — А где заготовленный лес? — Плоты сели выше Красного Переката. — Как сели? Все? — Все 2000 кубометров. — Целы хоть они? — Не знаю. Люди разбежались, бригадир избит, спрашивать не с кого. — Как же ухитрились плоты посадить? — Вода малая, река обмелела, из-за этого и сыр-бор вышел. Не пригонят плоты в Уйгун до морозов, и останутся наши лесорубы без денег. Вот они и дуются на бригадира. А он что, бог? Не может он послать проливные дожди? О чем же он раньше думал? Хотел побольше взять древесины. Да бригада у него собралась нерасторопная. Лодыри. Лодыри? 2000 кубиков добыли на дюжину человек. Это не хухры-мухры. А, чего это стоило бригадиру? Бригадир, между прочим, обязан быть заблаговременно спустить лес. Кабы не саботаж, плоты давно бы в Уйгуне были. А кто же саботировал? Все те же. Вилков да Семынин, дружки Бабарыкина. Вот с них и спрашивайте. Вошел лесник Голованов. Больного уложили, моторист спрашивает, заводить, а и нет. — Как заводить? А я? — сполошилась Даша, вставая со скамьи. — Я в тайге не останусь. — Не беспокойтесь, я вас больше не задерживаю, — сказал капитан. — Так мы же вместе поедем. В дороге, пожалуйста, все расскажу, что вас интересует. — И куда лес делся, расскажете, — усмехнулся Коньков. — Про лес я больше ничего не знаю. — Поезжайте, но мы еще встретимся. — Я всегда, пожалуйста. Даша без лишних слов вышла и посеменила под откос, придерживая руками раздувавшуюся на ветру юбку. За ней вышли на берег Коньков и Голованов. — Вы можете меня подкинуть до Красного Переката? — спросил Коньков. — Можно. Мотор мой к вечеру придет, — ответил Голованов. — А где он? Лесорубы за продуктами угнали. — Что ж, у них своего мотора нет? Они все хозяйство продали. Работу кончили, погрузились на плоты и сели где-то за перекатом. — Товарищ капитан, едем, что ли? — крикнул с глиссера моторист, подсадив на палубу Дашу. — Поезжайте! — ответил Коньков и махнул рукой. Глиссер взревел, попятился задом, потом развернулся и пошел по реке, набирая скорость, задирая все выше нос и оставляя за собой тянущиеся к берегам волны, словно длинные усы. Моторная лодка к вечеру, как обещал лесник, не пришла. Голованов с Коньковым сидели на бревнах возле деревянного заплота и томительно ждали ее возвращения. Предзакатное, нежаркое солнце плавало над синей кромкой дальних сопок. Река затихла и блестела у того берега желто-красным отцветом начинающейся вечерней зари. В спокойном воздухе тонко и беспрерывно зудели комары. Коньков хлопал себя по шее, обмахивался фуражкой и ругался. Он досадовал на себя за то, что доверился леснику и отпустил глиссер. Мог бы сгонять на глиссере к перекату. Часа полтора потеряли бы доктор с больным, не более. Чай за это время ничего бы с ним не случилось. Качка, не бог весть какая, потерпел бы бригадир. А теперь сиди вот и жди у моря погоды. Капитан смутно догадывался, что драка случилась неспроста. Тут не одно соперничество да оплошность с плотами, загвоздка в чем-то другом. Да и лес цел ли? Не растащили ли плоты-то? Несколько раз заводил он разговор с лесником, но тот ничего определенного не знал или просто отговаривался. — Из-за чего же они все-таки подрались? — допытывался капитан. — Я не видел, — отвечал лесник. — Дрались они где-то на перекате. — А как же у тебя очутились? Бригадира с Дарьей Удыгейца привезли. Говорят, половина лесорубов на западе ушла, а двое сюда приехали, на катере. Ну, что-то они говорили, слыхал, поди? Вроде бы бригадир с Бабарыкиным не поладили. Да что ему этот Бабарыкин? Он же заведующий лесным складом, какие могут быть у них трения? Тот лесом заведует, а этот лес заготовлял, вот и столкнулись. На чем, на каких шишах? Обыкновенных. Бабарыкин, к примеру, продал лес, а Чубатов купил. Как это продал? У него не частная лавочка, а государственный склад. Запань, лес на учете? Кто его там учтет? Он, сколько тонет леса при сплаве, 1000 кубов. Речное дно стало деревянным, рыбе негде нереститься, а ты — учет. Ну, то потери при сплаве. Они списываются по закону. А кто проверит, сколь списывают на топляк, а сколь идет на сторону, в загашник? Так есть же инспектора, ревизоры. А ревизоры тоже люди живые. Вот, к примеру, наша река, нерестовая. По ней нельзя сплавлять лес, молим, но его сплавляют. Все ревизоры видят такое дело. Ну и что? — Погоди. Значит, вы говорите, что на лесном складе у Бабарыкина есть неоприходованные излишки? — Я ничего такого не говорил, — ответил Голованов, глядя прищуркой на Конькова.